Глава 13. Всех отобранных потенциальных невест построили колонной и почтительно, но неуклонно погнали во дворец. Если сестры скакали, как бодрые козочки, от возбуждения, то я еле двигала ногами. Это ж надо, не повезло как. Наверное, заприметил меня, когда замковой выпендриваться начал. Откуда-то же наблюдают за отбором. Вот и прибежал паразит мелкий. Кстати, о паразитах. В коридорах, по которым нас вели, периодически встречались придворные. Они кланялись всем нам, обобщенно, не особо почтительно, но на всякий случай с некоторым уважением. Мало ли, среди этих девиц может все же оказаться будущая королева. Взгляд мой зацепился за знакомое лицо. А этот что здесь делает? Ландграф Рухт. Не ожидал меня увидеть, но явно обрадовался. Хоть и направлялся он в другую сторону, моментально развернулся и подстроился под мой шаг, двигаясь параллельным курсом. «Доброго утра вам, дорогая соседка!» С ухмылкой поприветствовал меня он. «И вам не хворать!» Многозначительно отозвалась я. Ухмылка чуть поугасла, но не до конца, и это настораживало. «Вашими молитвами!» Край рта Гера Рухта дернулся. «Вечером на балу, я надеюсь, удостоится хотя бы одного танца с вами!» «Увы, я не танцую!» Без малейшего сожаления я ответила чистую правду. Пока сестрички отрабатывали книксоны и пируэты, я волокла мешки из леса и разбивала палкой тыквы. Нет, книксон я тоже освоила и даже отличу его от реверанса. Но на этом, пожалуй, все. Тогда я хотя бы представлю вам своих сыновей. Такая жалость, живем по соседству, а до сих пор не встречались. Нужно исправлять сию несправедливость. Я мило улыбнулась, ничего не отвечая, и мы всей колонной очень вовремя свернули в так называемое женское крыло. Часть дворца, в которую на время отбора вход разрешен только кандидаткам в невесты, прислуге и охране. Ландграфу двое дюжих стражей в униформе заступили дорогу, недвусмысленно скрестив алебарды перед его носом. «Увидимся вечером!» — интимно крикнул мне вслед Герр Рухт. И у меня резко заболели все зубы разом. По местным правилам отбора, которые я за эти две недели волей-неволей успела выучить наизусть, благодаря ежедневным наставлениям мачехи и сестрам, за завтраком, обедом и ужином, боюсь представить, что с бедняжками было, пока я ездила по делам. Те девицы, которые не подошли принцу, после отбора могут быть ангажированы благородными холостяками, которые со всей страны съезжаются ради такого события. Мнение девицы в таком деле учитывается, но не сильно. Как король прикажет, так и будет. В частности, поэтому мне не особо нравилась вся эта затея с отбором. Холостяки, то есть неженатые, это, конечно, замечательно. Оттекает сразу вдовцов вроде того же Рухта-старшего, но извращенцы и садисты бывают в любом возрасте. Опять же, 15-летние холостяки попадаются. Не желаю я сестрам такой участи. По мне, лучше сначала как-то присмотреться, познакомиться хотя бы. Ну, вот что можно узнать о человеке за 3 танца. А это максимум, который на балу позволено станцевать девице с одним и тем же кавалером. Иначе поползут нехорошие слухи. Так их перетак. Пока я предавалась невеселым мыслям, подошла моя очередь заселяться. Похоже, нас распределяли в порядке живой очереди, потому что плелась я последней и оказалась в самом конце длинного коридора. Покои приятно удивили. Не только спальня, но и небольшая гостиная при ней для приема гостей с диваном и парой кресел, камином и несколькими разнокалиберными столиками. И кофе попить, и книгу положить можно. Дальше шел будуар-гардеробная. Удобно, прям дефиле можно устраивать. Будуар плавно перетекал в роскошную спальню. Мне было от входа видно только краешек балдахина и аналогичной ткани шторы, но выглядело оно весьма впечатляюще. В гостиной у дивана, опустив глаза в пол, статуей застыла совсем юная девушка в форме горничной. Ей было от силы лет 16, худенькая, я бы сказала, полупрозрачная. Глазище в пол лица, губки бантиком, ручки палочки, сложены там, где у людей живот. Да, кормить ее надо. Я ваша горничная на время отбора. Меня зовут Мика. И девушка присела в уважительном книксоне. Сопровождавшие меня лакеи испарились, будто их не было. Польза от горничной, несомненно, нашлась. Она помогла мне расстегнуть 150 пуговичек на моем дорожном платье. Разобрала чемодан. В огромной гардеробной три моих приличных платья и одно дорожное смотрелись как-то сиротливо. А белье и тренировочный костюм удостоились вытянутого лица служанки. И, объявив, что вернется к вечеру, чтобы помочь мне с прической, с очередным книксоном удалилась. Я еще не решила, чем мне заняться. Снова одеться, чтобы погулять? И наткнуться на принца или ландграфа? Увольте. Лучше в ванне полежу. Тут эти удобства должны быть просто роскошными. С этими мыслями я прошла в спальню, откуда, по идее, можно попасть в ванную комнату, и остолбенела. Посредине кровати монстра, метра так 3 на 3, развалился другой монстр, мелкий, монстрик, я бы сказала. Кошачья личина с него сползла, уступив место чему-то среднему между мордой баллонки и волосатым пеньком. «Ну, здравствуй, дорогой!» — поприветствовала я того, кому обязана вниманием принца. Очередной, чтоб ему сводник. Не знаю уж, как именно он поспособствовал узнаванию, но нереально меня с такого расстояния рассмотреть. Да и не на лицо он смотрел на той полянке. Ой, не на лицо, но точно приложил лапу. «И тебе привет!» Мохнатая нечисть даже головы не подняла, один глаз только приоткрыла, оценила мое настроение и закрыла обратно. «Я в курсе, что тебе нельзя подсовывать женихов, но никто не сказал, что женихам нельзя подсовывать тебя». Я сложила руки на груди. «Ничего себе! Философ-демагог доморощенный! Про этого конкретного жениха я отдельно объясняла и просила всем передать, его не надо в особенности». «Меня пожалей, прошлый видящий меня кровью привязал. Теперь служу его потомкам, пока династия не прервется. Случись что, и прощай уютный дом. А этого болтуса принца нужно кому-то вручить понадежнее, чтобы не пропал болезный». «Смог бы, наверное, и слезу пустил для жалостливости». Я из этой тирады уловила главное. Меня он хозяйкой не назвал ни разу. Значит, служит местной власти, и помощи от него не дождешься. Ну, если только такой, как сегодня, во благо короны. Спасибо, не надо. Устал я. Замковой лениво перевернулся и развалился на спине, раскинув лапы. Достали уже с этими отборами. Их же вроде не так часто проводят. Я села на пуфик у туалетного столика, достала из ящика заботливо переложенную местной горничной из моего дорожного несессера расческу и принялась приводить в порядок волосы. Коса успела порядком расплестись. Эх, такое богатство! Где мои резинки-заколки? Грех, конечно, жаловаться. Драгоценные гребни и шелковые ленты — это все безумно красиво, но завязать их или заколоть — столько мороки. «Да хоть раз в 20 лет, каждый раз упариваюсь. Ты вообще понимаешь, как это энергозатратно девицу от недевицы отличать? Не говоря уже о том, что разные девицы бывают. Вот как ты, например, замужняя девица с детьми. Или вон еще пара таких интересных в этом отборе. По общим данным, вроде проходит. А если поглубже копнуть, но меня кто спрашивает? Нет. Как с детьми? Я от неожиданности даже заикаться начала. Ты же не думаешь, что в этом дворце ты первое видящее? Наслушался я про вас всякого. Ты вот во сколько лет тапки у себя в мире откинула? Почти в 90, машинально ответила я, пребывая в некотором оторопении от лексики нечисти. Нахватался, похоже, от моих. Замковой уважительно присвистнул. «Вот это опыт у тебя, наверное. Поэтому я и предлагаю. Бери нашего оболтуса в ежовой рукавице. чуть ремня, он у тебя шелковый станет. Я замахала на Лешего руками и собралась было научить его еще одной мудрой поговорке. Горбатого могила исправит. Но мне помешали. В комнату без стука ворвались сестры. Ну, прямо как в старые добрые времена. Только в этот раз они не напакостить прибежали, а восторгом поделиться. «Мари, Мари, ты представляешь, у нас комната рядом! Вот повезло!» Нечисть моментально испарилась. И как он это делает? Только что лежал поперек кровати и нету. «У тебя комната как наша!» Чуть разочарованно протянула Арианна. «Я-то думала, тебя где-то в особенном месте поселят. Тебя ж сам принц выбрал». «Угу. На кухне возле печки», — пробормотала я вполголоса. Лизела тем временем уже открыла для себя мою гардеробную и пришла в ужас. «Всего три платья?» — воскликнула она. «А где бальное?» «Вот», — ткнула я пальцем в наиболее кружавчатое. «Ты что, в этом пойдешь?» — Лизела чуть не плакала. «Как же ее сестра пойдет в старом, о ужас, прошломесячном платье, да еще и не пошитом специально для бала?» Увы, вопрос с вечерним приличным платьем для меня решился без малейших телодвижений с моей стороны. Уже через 2 часа после официального объявления финалисток ко мне с толпой помощниц ворвалась Кормила. И откуда только вызнала, куда именно меня поселили. Лизела и Арианна пытались проскользнуть в гардеробную вслед за модистками, но были моментально выставлены в коридор. «Ваши платья давно готовы», — безапелляционно отрезала Кормила, отсылая с ними одну из своих помощниц. В руках та держала несколько объемных свертков. Очевидно, те самые платья. Закрыв дверь, модистка с заговорщическим видом повернулась ко мне. «Ну так какие будут идеи? У нас есть целых 4 часа на реализацию». «Мне нужно нечто совершенно неподобающее», — решительно заявила я. «О, привлечь внимание, понимаю», — покивала Кормила. Я не стала поправлять, что мне надо вовсе вылететь, причем срочно. «Что-нибудь по теме, но в то же время оригинальное. Розы не пойдут, половина претенденток будут розами. Гвоздика?» Она скептически меня осмотрела и скривилась. «Нет, гвоздика тут тоже не подойдет». «Может, ромашку?» — робко подала идею одна из помощниц. Я только успевала переводить глаза с одной на другую. «Дамы, не хочу показаться недалекой, но что за суета с цветами?» Кормила вытаращилась на меня, будто я сморозила несусветную глупость. «Да вы что? Это же цветочный бал! Все претендентки должны представлять собой какое-нибудь растение, непременно цветущее. Надо подумать о цветовой гамме. Бежевый отпадает, розовые с лиловыми тоже. Затеряемся в толпе». Модистка ушла в транс, перебирая образцы тканей. Помощницы периодически подсовывали ей обрезки кружев и фурнитуры, что-то переспрашивали. Кормила досадливо качала головой и возвращалась к вороху на столе. С моей стороны до пола свисала густая темно-зеленая бахрома. Я подошла поближе, потрогала мягкую ленту, тонкие пряди волокон колыхались от малейшего прикосновения, как осока на болоте. «Может, мох? Он тоже цветет». Тишину, что наступило после моих слов, можно было резать ножом. Кормила оценила отделочную полосу в моей руке, покопалась в куче на столе и выудила еще несколько лент разных оттенков зеленого. «Мне недавно меняли занавески, остались пара обрезков в общей куче». «На складе еще есть», — подала голос помощница по бойче, — «разноцветные». «Так-так-так», — я лихорадочно прикидывала фасон. «Если пустить по подолу, все платье», — отрезала Кормила. «В промежутке между бахромой отдельные белые вставки, вроде цветы, камни, ленты, все пустим. Переход света от темного к светлому снизу вверх. И без рукавов», — подхватила я. Секундная пауза, мы переглянулись, одновременно кивнули и произнесли хором «Корсет!». Кормила, как заправский ковбой, выхватила из-за пояса блокнот и принялась набрасывать идею за идеей. Наконец, удовлетворившись эскизом, она глубокомысленно кивнула, убрала блокнот в кобуру, тьфу, за пояс, и хлопнула 2 раза в ладоши. Все швеи как хорошо тренированные зомби в секунды собрали разведенный в гостиной бардак и двинулись на выход. Сама модистка задержалась. «Имей в виду, я ради тебя сейчас ставлю на уши две мастерские», внимательно глядя мне в глаза, уточнила она. «Конечно, кормила, я понимаю. Компенсирую в двойном объеме», вздохнула я и не угадала. Модистка замахала на меня руками, будто ее атаковал рой ос. «С ума сошла! Какой компенсирую? Я за эти 4 года заработала больше, чем за все предыдущие вместе взятые. Все за счет заведения, даже не спорь. У меня только одна просьба. Пока ты при дворе, я буду твоей единственной официальной швеей. Договорились?» Я молча кивнула. Слова не шли. Тогда я еще подумала, наивная, что кормила, приносит себя и мастерские в жертву ради блага подруги. Как любой делец, она просто почуяла золотую жилу.